329. Кто же подумает о преуспеянии в тонком мире, если не позволено говорить и мыслить? Учение, не знающее тонкого мира, не есть путеводное, ибо существование земное не будет даже сотую частью жизни в мире тонком. Значит, полезно знать условия более продолжительного существования. Но теперь в мире астральном битвы и условия еще более сложны.